безумием. Когда кто-то безумно что-то не поняли, птица о деньгах. А зачем птицам деньги? Как в анекдоте. Орлы, я ваши деньги пропил. Зачем птицам деньги? Так же и тут. Итак, вернусь к нашей теме. Это я к чему рассказываю? Чтобы вы сами понимали, почему вы что-то не способны принять и почему другие. Разобрались в жизни просто. Почему существуют разные уровни? Есть люди очень богатые, вот мы сейчас с вами в куче анекдотических историй про новых русских. Да? То есть такие все. Ладно бы они все сидели. Вы думаете, ну, понятно, что человек сидел, там, ну, какие-то там эти уголовные. Нет, они и не сидели, но они такие. У них так, какая-то одна мысль всегда. Никогда не перекрещивающаяся с чем-то. Всегда одна мысль. Ну и так далее, да. Знаете, да? Не надо рассказывать. Я думаю, вы понимаете, о чем речь идет. Тогда вы можете сориентироваться в этих вещах. И у вас не будет противоречий, почему, допустим, человек с академическим высоким образованием считает то, что мы здесь слушаем, полной чушью. Полной. Не то, что частичная какая-то чушь, а это стопроцентная чушь. И он может быть кандидатом, доктором, членом-корреспондентом, академиком и так далее. Вы теперь можете разобраться в этом? Почему? Итак, в соответствии с этим как раз благочестием и неблагочестием, люди распределены по этим 9 варшам на нашей планете, на нашей, вернее, на нашем острове, Двипа слово переводится как остров, Джамбудвипа. И как раз ведические писания поясняют причину, почему мы не видим что-то, почему мы не общаемся с теми живыми существами. Если вы помните, я вам говорил, что они живут 10 тысяч лет по нашему исчислению. Средняя продолжительность жизни 10 тысяч лет. Они живут на уровне трета-юги. Они высокого роста, очень красивые, очень, естественно, благочестивые. Их сенсорный статус очень высокий. И как вы думаете, им очень хочется с нами общаться, как-то узнать, что у нас там в носу, или как там Валька Маньку, так сказать, ненавидит, или как там Гоха купил новый Мерс. А? Не, серьезно, не шучу. Или что вы мечтаете стать миллионером. А? Или что вы слабое звено. А? Не, ну я не шучу, вполне серьезно. Как вы думаете, люди с таким статусом могут интересоваться нашей жизнью? Вот поднимите руку, кто когда-нибудь, хотя бы когда-нибудь, вдруг решил изучить жизнь, быт и культуру глистов? Ну, я не шучу. Ну, что вы? Ну, у кого возникло желание хотя бы? Ну, ладно, пусть, ну, хотя бы вот, обязанность какая-то возникла такая. Ну, а кто мечтал об этом? С детства. А кто-нибудь из вас хотел изучить жизнь бичей, бомжей? Поднимите руку. Кто уже прямо на пути к этому? Что вы все время на помойку ходите, там на эту, дружите с ними. Вот буквально здесь, где-то вот с этой стороны, есть такая арка, да, и они там живут, ты знаешь, да? Еще не ходи, нужно познакомиться, я тебе даю такое задание. Посиди с ними там, послушай, о чем они говорят, чтобы контраст уяснить, что бы с ними ни происходило, нас это никогда не будет интересовать. Так? Ну, вы понимаете, о чем я говорю? А они такие же люди, они не какой-то другой варши или с какой-то другой планеты. А? И нас их жизнь даже не интересует. А вы знаете, сколько здесь обездоленных, больных, коллег? Поднимите руку, кто из вас хоть один принадлежит какой-нибудь благотворительной организации и занят спасением каких-то больных, слепых, там, хромых? Что вы помогаете в жизни? Есть хотя? Ну, понятно. Ну? А почему вас это не интересует? Вот сейчас я вам скажу, потому что вам пофиг, вы так возмутитесь. Ну как же пофиг? Но я могу вам сказать, вам пофиг. Вот ваше благочестие. Но о себе вы как думаете? Очень хорошо. Поэтому вам никогда не понять каких-то вещей. Вы можете даже слушать, но понять это тоже очень сложно. Поэтому насколько вы поймете это изменит ваше поведение. Ваши взгляды на жизнь, ваши действия изменят. И в соответствии с этим я смогу узнать, кто-то из вас что-то понимает или нет. Или вы просто приходите слушать бабаски, весело такое, кстати, очень странный Леонид Максимович, весело сюда, что-нибудь как отмочит, отчебучит, что-нибудь вообще. Просто даже это почти как вот на это. Да, цирк, я этот, как он, аншлаг. Вот. Почти. Мне даже пишут письма, веселее вас мы никого не знали. Да, люди даже не понимали, о чем я им говорю. Но они говорят, но с вами так хорошо, так весело, так тепло, так, ну вообще, вот, уходить неохота. Серьезно. Но задача-то не в этом. Я шучу или что-то делаю только для того, чтобы не нагнетать обстановку. Потому что иначе вообще тяжело будет очень это все понять. Итак, вот к чему говорю, что мы неблагочестивы. Даже иногда, если мы что-то делаем, мы это делаем как? Как фарс. Да? Что-то кому-то даем. И в этот момент гордость наша, ну, просто увеличивается, становится как человек в сатья-югу размера. И продолжительность этой гордости 100 тысяч лет будет. Если мы там сделали такой вид, и там кому-нибудь мальчику подали, или бабушке, мы уже отходим от этой бабушки, и ну просто ну распирает уже, да, какой хороший. Вы чувствуете? Ну такой хороший или такая хорошая. И человек, ой, какие бедненькие. И в этот момент, ой, какой я. Лицемерие такое. Поэтому у нас ограниченные способности. Семь языков нам никогда не изучить. Вы это понимаете, что в этой жизни вам семь языков уже не изучить свободно? Особенно в вашей семье аристократической. Ну-ка поднимите руку, кто в аристократической семье сейчас живет. А? Мама лаборант, папа, так сказать, директор банка. Или у него 5 киосков виноводочных. Или что там? Налоговой полиции, начальник налоговой полиции. Или налоговой инспекции. Или просто так. Простой советский человек. Видите? И в то же время есть очень много возможностей не изучать семь языков и понять какие-то другие вещи. Возможность остается. И поэтому говорится, что век Кали только самые благочестивые люди могут это воспринимать. Понимать эти вещи, осознавать. Самые благочестивые. Поэтому я говорил, это не прославление. Я вам просто рассказываю, о чем веды говорят. Век Кали, кто способен это воспринимать, слушать, осознавать. И это на него оказывает влияние. То есть он начинает действовать, а действие приводит еще к большему очищению. Сначала человек очищается до действия, потом действие очищает его до благочестия. И когда благочестие начинает увеличиваться, для человека становятся реальными события, информация и определенный вид поведения реальным, не требующим что? Доказательств. Не требующий доказательств. Не требующий огромное количество литературы, графиков, схем, записей и так далее. Чтобы оно забуду, что нельзя, так сказать, с родной мамой вступать. Надо записать. Нельзя. Им записали это, чтобы они не забыли. И каждый день надо что это. И повторять. Одну из сур такую надо повторять. Чтобы что? Не забыть. Потому что если забудешь, для вас это дико, но христианство уже все забыло. Забыло о карме, о реинкарнации, об астрологии, забыло. Не хотят они уже знать об этом. Что-то утаивают, то утаили, там не понимают, сюда не понимают. И мы можем такими же стать в итоге. И тогда наша жизнь ограничится до нашей квартиры, до денег, до ресторана, до дискотеки на ночь, до, как это, до простого женского счастья. такой простой, зачем нам эти баржи? Был бы мужичок нормальный, с накатком, так сказать, были бы ребятишечки. Не, ну так-то, да? Ну что еще надо-то? Вы задумаетесь об этом? Что еще-то надо? Какие веды? А? Какие варши? Это что? Как это чушь? Зачем? Вы никогда себя не спрашивали, зачем вы сюда ходите, слушаете это все? Зачем? Зачем помогать этим обездоленным? Чем беспокоиться о этих бомжах? Ну помрет он, как собака, так ему и надо. Ну, а что? Я благочестивый человек. Я-то не помираю, я-то не бомжую. Поэтому, когда вы будете бомжевать с тем же сознанием, люди никогда не будут о вас думать. И люди тех варш, даже этой нашей варши, которую часть мы больше не воспринимаем, они лучше нас и благочестивее нас. Рядом есть другие варши, где они живут на таком уровне. И говорится, все они, все до одного. Там нету даже такого понятия. Нету такого понятия, что Бога нет. То есть это только здесь есть такое понятие. Вот. Ну, человека спрашивают, откуда появился? Он говорит, от большого взрыва. Вот ты можешь сказать, я у тебя спросил, кто твой отец? Ты сказал, большой взрыв. А у нее маленький взрыв, отец. А вот у нее большой пук, ее папка. Ну какая-то чушь. И они считают, что это научно. Что произошли от обезьян, от большого взрыва появились обезьяны. Потому что это как бы позорно, да, что сразу люди. Там же теорию какую-то. Большой взрыв. Газ. Представляете, газ. Потому что взрыв не может произойти, если что. Нету определенных компонентов. Да? То есть в большой пустоте вдруг произошел взрыв. Вы знаете, есть такая книжка «Тысячи вопросов ученым». И эта книжка, она произвела фурор. Они не могут ответить на эти вопросы. То есть, а вопросы такие детские. То есть задают вопрос. Чтобы даже взрыв произошел, нужно то-то, то-то, то-то. А они говорят, был пустота. Они, ай-ай-ай, что такие дети тупые. Какие тупые дети, елки. Ну какие тупые, прямо они раздражают. Такие тупые вообще. Тебе этого не понять, иди отсюда. Как газ появился? Как вот так. Понимаете, да? Вот что происходит. Очень интересные теории. Очень интересные. Как кит постепенно превращается в медведя, а медведь постепенно в обезьяну, и обезьяна постепенно, очень постепенно превращается в человека. Очень постепенно. Потом человек постепенно должен превратиться в ангела. Очень постепенно. Это такие маленькие крылышки все время. Ну, через 100 лет они уже, да, еще через 200 лет уже. Наши дети будут вот с такими крыльями уже. А наши внуки, такая голова будет, очень умный, и один глаз, потому что два уже не будет нужны. Знаете, там это ведет передачу-то? Кто там? Дроздов, его. Дорогой Дроздов. Я говорю, дорогой товарищ Дроздов, я наслушался вашей передачи «В мире животных». Бросил семью, бросил работу, ушел в лес, обучился всем повадкам животных. Теперь я живу в норе, мне холодно, я голодаю и сильно страдаю. Спасибо вам большое за вашу передачу. Вот так вот, так же в жизни может произойти. Что в итоге весь этот прогресс, так сказать, он приводит к чему-то такому странному. Вы постепенно становитесь обезьянами. Очень опасно. Так эти варши. Также существует 14 планетарных систем. Сейчас я вам перечислю их названия. Что наша одна Вселенная разделена на 14 уровней. Хотя там говорят, галактики какие-то. В трех измерениях может 14 выглядеть, ну как, 14 миллиардов. Я думаю, что даже как 14, больше даже миллиардов. Секстиллионов там, допустим. Вы когда-нибудь видели такая вот есть, такой кристалл? Вы, вот я стакан. Сколько стаканов здесь? А? Один? А знаете, есть такой кристалл. Вы в него будете смотреть на стакан, и сколько будет стаканов? Сколько? Правильно, сколько граней? Сколько граней, столько вы будете видеть стаканов. Таким образом, один объект может восприниматься как множественный. А множество объектов точно так же можно воспринимать как что? Как один. Вы никогда вот так в детстве не смотрели, вот так лбами с кем-то соприкасаешься и смотришь друг на друга? И такой просто два глаза превращаются во сколько? Ну, сейчас вот давай, Ромка с Машкой так лбами. Раз, и вы смотрите. И так, если вы будете долго смотреть, два глаза превратятся во сколько? В один. В один. Или как пропеллер, он начинает двигаться, и вообще его нет. Звук идет, а пропеллера нету. Но если палец засунуть, есть. Да, и пальца нету точно. Пропеллер-то есть, но пальца нету уже. Тогда. Таким образом, я думаю, вы сможете понять все эти как бы темы, которые мы с вами обсуждаем, для того, чтобы я как бы ваш ум немножко расшатываю, да как бы его так беспокою, чтобы вы начинали с этих разных сторон смотреть. И тогда мир по-другому воспринимается. Многие вещи о себе, ты думаешь, правда, я же никогда все хожу, всем рассказываю, какой я добрый, но я никогда в жизни никому не помог. Ботинки даже свои никому не отдал. На, поноси, дорогой мальчик, у тебя нету папы и мамы. Поднимите руку, кто последний раз в детдом приходил, свою одежду старую отдавал? Так, один, еще, два, еще. Сколько раз? Один, я же сказал, один раз, да? Это вот было в жизни такая история один раз, да, сумасшедшая. Представляешь, тебе сколько лет? Сколько раз ты это делал? Не, у меня все записано. Так, Ольке отдала туда. Видите, а многие даже этого и не делали никогда. А когда вы за какой-нибудь больной старухой ухаживали, не за вашей бабушкой, не за вашей мамой, можете понять, что особо-то благочестие только оно в уме нашем, что мы в такой иллюзии по поводу себя находимся. Но мы не очень хорошие люди. Это для нас обременение, это как бы... Это их проблемы. Знаете, сейчас так говорят? Твоя проблема. Или это его проблемы. Все. Итак, в соответствии с этим, о чем мы с вами говорим, если вы будете гибко мыслить, с разных сторон рассматривать ту или иную ситуацию, с разных сторон, с разных ракурсов. Поэтому, видите, как тяжело даже о себе узнать, что я-то и не совсем такой уж очень хороший. И иногда люди узнавали, просто от меня это узнавали. Иногда они что-то читали и узнавали об этом. Потому что в большинстве случаев люди не задумываются об этом, потому что они поглощены совершенно другими целями, другими видами деятельности. Это не разбирается никем. И поэтому что-то воспринимать, понимать людей прошлой эпохи, ведических людей, понять, почему они так действовали, почему так поступали, нам очень сложно, потому что мы очень ограничены. И поэтому нам очень сложно, что кто-то может превращаться там, в кого-то, летать, телепортироваться, читать мысли на расстоянии, слышать за миллионы километров, перемещаться в пространстве, переходить с одного уровня пространства на другое и так далее, в другие миры посещать. Способен это делать. Нам даже сложно представить это, потому что мы очень ограничены. Потому что мы даже не можем кому-то помогать. Просто из сострадания. В нас его нет. Мы сострадаем только своему папе и маме. Как? Все забирая у них. Эксплуатируя. Иногда мы с гордостью кому-то что-то даем. Потому что этот человек наши чувства удовлетворяет. Или просто мы хотим гордиться. Итак, это самая основная причина, по которой мы чего-то не видим, не слышим, не понимаем и не осознаем. Вот она причина. Наше сердце стало очень черствым, наш разум стал материалистичным, то есть мы лишены метафизики, мы лишены логики вещей. Это нелогично так жить. И мы кого-то обучаем этой нелогичной логике. Это не логика. Логику, которую вы сегодня изучаете, привела нас вот к этому миру. Привела нас вот к таким проблемам, что мы не знаем семь языков, и будет преподаватель вам преподавать логику, который не знает семь языков. Он будет совершать вещи, которые вне логики находятся. Он будет жить вне логики, он будет преподавать вам логику вне логики. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот логика. Здесь нет логики, нет гносеологии, потому что источником знания выбираются обусловленные авторы. Что такое обусловленные? В иллюзии, человек в иллюзии, человек, который принимает себя за тело, за нацию, вдруг пишет труд какой-то о метафизике. Вы представляете, как можно рассуждать о метафизике вещей, если вы националист? А? Можете представить себе, что вы способны постигнуть метафизику, то есть науку, которая описывает законы, выходящие за рамки материальной природы, понимать их, если вы, допустим, считаете себя русским? Или бурятом, или там еще кем-то, иркутянином. Так как же можно это сделать? Это же абсурд. Как человек может понять метафизику или гносеологию, когда он берет какого-то человека, который, допустим, всю жизнь был пьяницей и написал какой-то трактат. А вот был такой Диоген, знаете? Он сидел в бочке, занимался онанизмом и очень, очень великий философ. Вы знаете об этом? Нет. Он достиг такого отречения, что он сказал, зачем мне что-то надо? Я буду заниматься онанизмом в бочке. И таким образом я достигну совершенства. И Диоген, я сейчас вам говорю, вы головой киваете, мы слышали, но вы ничего не знаете. Точно так же в науке, в философии, в музыке и так далее. Что за люди? Иногда об авторе, да, говорят? Об авторе. Такой-то, такой-то родился, там-то, там-то, ба-ба-ба, все. Но люди хотят знать что-то другое. Вот Достоевский, как вы думаете, кто? Читали? Кто любит Достоевского? За что? Ну, чем они хороши-то? Психологизмом. То есть, как бы сумасшедший объясняет, что внутри сумасшедшего происходит. Да? Ну, вот как Лев Николаевич Толстой, да, у него там есть холстомер. Помните? Про лошадь. Помните, да? И критики писали, чтобы так описать внутренний мир лошади, нужно быть самому лошадью. Что только лошадь может понимать, что там у лошади происходит. Таким образом, Федор Михайлович, ты что он? А ты знаешь его биографию? Вот хотя бы хоть чуть-чуть что-нибудь. Ну, проходили. Мимо Достоевского проходили. А ты знаешь о том, что он был игрок? Вот он не знает, вот он говорит, нет. Он был человеком просто болезненного, просто у него была фобия какая-то. Он был азартен до безумия. Он проигрывал все. Его семья так страдала, жена страдала, он как сумасшедший был. Он проигрывал все абсолютно. Знаете, да, этот факт? Кое-какие его моральные принципы были очень странные. Кое-какие сексуальные очень странные. Очень странные. Это как, ну, может быть, допустим, священники-педофилы. Это странно? Или нет, нормально, что такого? Тогда вообще говорить не о чем. Тогда уже не о чем говорить. Как сейчас где-то в новостях говорили, узаконила какая-то еще одна страна браки, однополые браки. Нормально тебе. И даже им разрешают усыновлять или удочерять. В однополом браке. Теперь у человека не будет понимать, что такое мама, папа, он просто будет познавать, что такое педофилия. Вот что такое гомосексуализм? Он сразу с детства будет взращиваться гомосексуалистами. И кем он станет? Вот как-то есть такая у Киплинга сказка, называется «Маугли». Ну, слышали, да, там одного медведя воспитали, кем он стал? И так далее. Ну, естественно, человеком. Человеком-медведем. Он тоже будет человеком. Человеком под маркой гомосексуалистом. И определенные проблемы. Это же проблемы психики определенные. Люди-то не понимают, говорят, ну и что, что он гомосексуалист, зато он хороший человек. Как бы люди абсолютно потеряли вообще, вот, что это означает. В Ведах есть эти описания. Там целая территория лесбиянок, целая территория гомосексуалистов, там, я не шучу, зоофилистов, там, всяких некрофилов. Это было всегда. Но было в разных масштабах, и к этим личностям было правильное отношение. Правильное. Есть описание войн. Даже вот есть описание одного из ведических царей, его звали Арджуна. В Бхагавад-гите он описывается. Он попал в плен к амазонкам на остров, где не было мужчин вообще. И женщины, они вот жили друг с другом, там между ними была вот эта любовь амазонская, это, кстати, так далее. И Арджуна женился на царице амазонок. Женился. И как они его пленили, как над ним издевались. Очень интересно. Странные личности тоже были. Также описываются. Очень много историй в Ведах описываются всякие разновидности проявления человеческой психики и так далее. И в то же время нужно понять, что каждый является душой. Видеть хорошие качества человека, учитывать его недостатки. Отношения строить на основе хороших качеств человека, а не на основе его отклонений. И так начинается целая педагогика, то есть целая нравственная позиция человека, обладающего знанием. Как вы думаете, вот если вы чуть-чуть можете себе представить образ Христа, да? Представим, что вы, ну, в основном христианское у нас представление же много. Вот вы можете представить, что Христос бы, допустим, ненавидел гомосексуалистов? Да? Можете? Или он бы сказал, они недостойны спасения? Нет. Или, допустим, он сказал, вот японцы, ни в коем случае японцы недостойны спасения. Да? Или он сказал, Гитлер недостоин спасения. Так сколько достоин? Или он сказал, вот столько христиане достойны, а индусы нет. А буддисты даже и пусть вообще забудут. Вы можете это представить, что человек, обладающий таким сознанием, таким уровнем, мог так рассматривать других? И в то же время, как вы думаете, он был просто в иллюзии, как чокнутый, не понимал, что есть разные нации, разные странности у людей? Да? Таким образом, есть разные взгляды, духовный взгляд, тонкий материальный взгляд и грубый материальный взгляд. Грубый материальный взгляд – это с позиции вот нашего тела, которое мы видим. Тонкий взгляд – это с позиции наших качеств. И духовный взгляд – это с позиции нашего сознания. Сознание, наши качества и наше тело – они связаны. Но сознание, оно скрыто даже от тонкой материальной природы. Поэтому только такие личности, как Христос там, или какие-то высокие люди, обладающие духовным видением, могли равно относиться ко всем. Таким образом, когда мы становимся с вами более продвинутыми в чистоте, у нас пропадает эта ненависть к каким-то людям, у которых есть определенные отклонения или какие-то нарушения и так далее. Человек начинает им просто очень сильно что? Сострадать. Спасти их хочет. Как спасти? Мы должны знать, что спасают люди. Тело, душу. Сознание. Спасают сознание этих людей, поскольку функция души или природа души – сознание. Благодаря душе мы находимся в сознании. И в каком сейчас мы сознании находимся? Что мы душа или тело? Какие цели и ценности вот на сегодняшний день вы исповедуете? Телесные или духовные? Все ваши поступки, вот я говорил, ближним помогаете, так сказать, прощаете, молитесь, пытаетесь познать Бога, заняты какой-то деятельностью, не кради, не лги, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не обманывай и так далее. Пошло. Какой сейчас вы жизнью живете? Материальной или духовной? Ну так вот, реально. Видите? Вот это называется сознание. Ваше сознание материально. Вот почему многие люди не способны также понять каких-то вещей. Потому что для того, чтобы постигнуть, нужно начать жить духовной жизнью. Поэтому мы очень хорошо понимаем материальные проблемы людей. И абсолютно не способны понять, какие их проблемы. Духовные. Как вы думаете, какая энергия выше, духовная или материальная? Ну, несомненно. Таким образом, выше тот, кто духовной деятельностью занят. Тогда он может понять все эти ниши. Если вы учитесь в 10 классе, неужели вы не поймете это, кстати, чем живет первоклассник? А? Для вас понятно? А первоклассник, он понимает, чем живет 10-классник? Нет. И сейчас 10-классник начнет там о своих проблемах рассказывать первокласснику. Первоклассник скажет, нет, он на меня оказывает давление, встанет, уйдет. Или играть начнет там, обмениваться покемонами там. Его это даже интересовать не будет. Даже интересовать не будет. Итак, эта тема очень важная для понимания вашего. Просто обмозгуйте. Я не говорю, что просто я вливаю в вас какое-то видение. Просто вдруг попробуйте увидеть с разных сторон все это. С такой, с плоской, с грубой, с такой. Многомерное. И тогда вы сможете допускать какие-то вещи, что вполне вероятно это может иметь место. Это первый прорыв называется. Вполне вероятно. Какие-то вещи допустимы. Потом вы начнете их понимать. Значит, понимание, оно приведет вас к осознанию логики этих вещей. То есть вы увидите прямо, что это закономерно. То это подвержено каким-то законам, понятным для вас. Почему 9 варш, почему земля плоская, а не круглая? То есть вы увидите закономерность этой ситуации. Вы увидите закономерность, что жить материальными страстями – это просто быть идиотом. Для вас это станет настолько понятным и естественным, что вы подумаете, о боже мой, я же на самом деле, если я душа, почему же я никогда ничего не делаю духовного, никогда не интересуюсь, что для души важно? Почему я коплю свое богатство здесь, а не там? Почему вместо того, чтобы копить какое-то благочестие, я постоянно коплю какие-то грехи постоянно? Тогда вы можете понять это. И когда вы начинаете читать или слушать какое-то повествование ведическое, что есть 14 уровней планетарных систем, и что мы думаем, что много Солнца или там, потому что у нас такое сознание, столько граней уже греховных, что мы, глядя через эти грани, одно Солнце видим как миллиарды. Мы не можем понять, что близко, что далеко, потому что бинокль вы берете, объект остается такой же. Но бинокль, он искажает. Так далеко, а так как? Близко. Только вот так реально. Это также наш ум, наши глаза. Они воспринимают что-то очень далеко. А какие-то объекты очень удаленные, близко, поэтому бинокль очень далеко. Но вы смотрите бинокль, а Васька идет. Нет, по-моему, не Васька. Васька. Это усиливает нашу сенсорику, какие-то наши способности, разные аппараты. И ум человека, мозг его, это также аппарат. И ум – это сосредоточие всей нашей деятельности тонкой, наших мотивов, желаний, выражается в нашем уме. И поэтому мы такие примитивные становимся постепенно. Если кто-то говорит, да, духовная энергия, да, душа, так, но почему же вы так не живете? Почему хотя бы человек не стремится к этому? Хотя бы какой-то поступок сделать духовный на самом деле, лишенный гордости и желания написать это об этом в газете, чтобы все знали, какой я духовный. Да? Ну правда, духовно поступить-то. Сделать-то тихонько, делать какую-то правду, какой-то духовный подвиг. Какой-то, начав с того, чтобы помочь кому-то, о ком-то позаботиться, кому-то простить, прекратить завидовать. Тогда это можно понять. Христианские святые изучали Писание, и они для них становились естественными, исполненными логики, законов и естества, которые даже не требуют чего? Доказательств. Это было мнение святых, что многие вещи из Библии не надо доказывать, потому что это истины, не требующие никаких доказательств. Но когда святых стало меньше, а священников больше, появилась что? Потребность в чем? В доказательствах. Потому что если вы не святой, вы не можете вести себя определенным образом. Улавливаете? Там поведение было самим чем? Доказательством. Поведение доказывало эти вещи. Не слова, а поведение доказывало. Поэтому мы говорим, что 10% человек воспринимает слухом, то есть через речи, которые ему говорят, 10%, и 90% через поведение. То есть если ему показывают, как надо себя вести, 90%. А лучше еще и вести себя так, и рассказывать. Это еще более усилие. То есть это делает полноценный результат. Полноценный. Итак, жители этих варш живут по 10 тысяч лет, и все они разделены между собой только в силу того, что они обладают разным уровнем сознания. Есть много живых существ, которые также живут 10 тысяч лет, но уровни их сознания разные. Очень разные. Чтобы понять пример, это как профессии. Вот люди объединяются профессиями, объединяются нациями и так далее. Также эти варши, они объединены разными целями, разными функциями и задачами, разными чувственными наслаждениями. Одни люди ходят на дискотеку, другие ходят в театр. Так и на этих варшах. Все они по-разному действуют. Но все они объединены одним самым важным моментом, что такое понятие, как Бог, для них не требует чего? Доказательств. Для них это нас... То есть им более наверняка труднее понять, что есть мы, чем понять, что есть Бог. То есть это абсолютно для них не требует никаких доказательств. Они его ощущают. То есть их сенсорика настолько развита, что они ощущают руку Бога, волю Бога, законы Бога. Они это понимают и ощущают. Как, если вы помните, я рассказывал вам несколько лет назад, как я у Конан Дойля прочитал такую удивительную вещь. Когда диалог между Ватсоном и Шерлок Холмсом, когда Шерлок Холмс блистал своим методом дедукции, помните, да? Что он там с какой-то ерунды мог размотать цепочку и там такое наговорить. И Ватсон, он все время не мог понять, вот такой. То есть вроде когда он объясняет просто, но когда он начинает сам делать это, такая чушь получается. Но он идет таким же путем. Он не понимал гениальности. Он думал, что это механистически происходит. Но без вот этого состояния сенсорики, просто одним механизмом, он никогда не мог понять, как это происходит. Как вот сейчас занимаются астрологи. Они просто пытаются это чисто, не обладая сенсорикой. Холмс, то есть сенсорика, которая выражалась в какой-то логической цепи, приводила к точному. Но когда Ватсон, не обладающий сенсорикой, пытался 100% изучить вот механизм его метода, ни разу не попал в точку. И вы думаете, что вот эти все ваши курсы астрологов и книжки этих астрологов – это рабочий материал? А? Вы глубоко заблуждаетесь. Глубоко. И вот он там спрашивает у Шерлока Холмса, Ватсон. Он говорит: «Холмс, вы гений. И мне интересно, а в Бога-то вы верите?» Потому что человек с таким умом, ему показалось, да, который всю логику, то он вряд ли, так сказать, может быть кем? Верующим человеком. И Холмс сказал свою известную фразу. Это элементарно. Это элементарно, Ватсон. То есть это элементарные вещи. Он сказал, первый раз я понял, что Бог есть, и Он наслаждается, когда в 4 года я первый раз взял в руки цветок. Я понял, что Бог есть, и он наслаждается. Потому что никакой логики, никакой дедукции нельзя понять, зачем цветок и почему он такой. Вот вы никогда не думали, вот вы зимой смотрите на стекла замороженные, и там целый шедевр. Видели? А вы никогда не думали, зачем? Такая красотища, зачем? Ну почему можно понять? Там этот пар, конденсат, туда-сюда. И такая красотища. Вот почему говорят в загадках, да? Не рук. Рук нет, а рисует. Да? Это про мороз, про Деда Мороза. Никогда не задумывались об этом? Удивительно, да? Или там люди муку кладут на диск и проводят смычком от скрипки. Так мука насыпана. Берут смычок. И ничего понять не могу. Появляется узор. А не вверх. Появляется другой узор. А не вниз. Сколько бы вы ни водили, он ни разу не повторится. Это смычок такой волшебный. Или окно такое необычное. Это в окне вот эти все узоры. Просто когда туда мороз дует, оно раз и проявляется. И можно что угодно говорить. Это атмосферное явление, это совпадение, да. Это как-то, ну, это просто такова структура мороза. Очень красивая структура мороза, да. Как-то она от большого взрыва такая красивая стала. Это структура мороза, так и дальше. Что реки никогда не смешиваются. Очень удивительно. Мы думаем, океан – это смешанная вода, да? Никогда одна река водой не смешивается с другой рекой. Никогда в природе. Только благодаря тому, что мы такие тупые, мы видим, о, она из одного ведра в другой перелив, что все, одна и та же вода. Для нас все одинаково, потому что мы имперсоналисты. Для нас все едино. Все одинаково. И говорится, никогда ни одна река в океане не смешивается в море. Никогда. И они думают, откуда всякие течения? Те туда. Вот, представляете, в океане вот одна вода туда течет, а другая в обратном направлении еще поворачивает куда-то. А тут прямо, проходя мимо нее, раз, другая через нее и туда. И вообще. Почему это? Что? Кто это делает? Кит, наверное. А? Не, ветер. Ага, ветер. Нет, рельеф почвы. И появляется академик. Вы понимаете, какие удивительные вещи творятся? Я не знаю. Почему ветер оттуда? Думаю, ну там облака, вот в школе, помните, учили, да? Вот туда-туда, вот так ветер, ветер, а гром, это электричество, раз, и молния. Все понятно? Все, молодец, на тебе золотую медаль. Ну что там кто-то молнии пускает? Там говорит, Индра на своей небесной колеснице едет и гром. Потом он ваджру метает, ваджру. И когда молния попадает в гору, то из-за этого золото поднимается. Каждая молния поднимает золото кверху. Каждая. Молния ударила, золото выше. Ударила, выше. Если в гору попадает. В землю. Ну, если попадает вам по голове, конечно, да, в дерево. Это немножко другое уже. Это закономерный акт воздаяния. Да, молния тоже. У вас проблемы с Индрой. Индру – это того, кого называли Перуной в дохристианской, славянской этой истории. И славяне их называли, потому что они были поклонялись птице Сва. Птица Слава – это вот птица Сва. Ее, это мать, описывается в Ведах, это мать Гаруды. А Гаруда – он носитель Вишну. Это в Ведах описывается. Что Слава или Сва – вот мы, есть такая мантра. Сва прашадм, ано диго бай се нам ритапау. И так далее. Не помню. Концовки. И вот там говорится сва. Сва крипа шакти или сва прашадам. Крипа это означает беспричинное. Прашадам означает милость Бога. Сва. Вот это слава. Божья слава. В своей славе Бог находится. И вот славяне называют славян, поскольку они поклонялись этой птице Сва. Сва Крипа Шакти, милости Божией. Это еще дохристианское объяснение. И один из богов, которого называют Индрой, ведической там, Ом Индрая Нама, и эти летописи Киевской Руси, старые летописи дохристианские, которые до сих пор пытаются уничтожить, до сих пор заинтересованы в их уничтожении. Не в их сохранении, а в их уничтожении. Вот вы-то думаете, что прям там все хотят сохранить там какой-нибудь артефакт, который доказывает обратное. Нет, их хотят всегда уничтожить, эти артефакты. Чтобы они хотят стереть с лица эту связь. Меняется обстановка, они хотят стереть, изменить, фальсифицировать многие вещи. И в этих летописях все равно осталось описание, что крышень гуляет с ладой. Это тексты Киевской Руси дохристианской, потому что Русь никогда московская не была. Вы знаете, да, об этом? Что если уж есть Русь, если уж мы должны были говорить, то Украиной Русь никогда не была. То есть ее сделали какой? Украя. Русь киевская была, русичи там жили. Кия – это один из сыновей, вернее, внуков джанамегов. А джанамеги – это дети Махараджа Парикшита, описываемые в Шримад-Бхагаватам. И был один Кия, это он Киев основал. Кия, его потомок. И так там описывается Индрик. Индрик стал посылать дожди. В этот момент крышень, гуляя с Ладой, узнал об этих дождях и поднял большую гору, которую они описывают. Это гора, ее звали Гири. Гири. Гири на санскрите гора. И они говорят, гору называли Гири.